Глава 12. Рикс. Она раздражает. Ее парфюм, ее надутые губки, ее едкие шутки, которые, по ее мнению, должны демонстрировать крутость, но на самом деле показывают лишь интерес ко мне. Кажется, проблем с ней не оберешься, поскольку нет ничего хуже, чем женщина, борющаяся с тем, чего на самом деле жаждет. Это делает ее иррациональной, язвительной, полной решимости победить, хотя противостоит она самой себе. Не стану отрицать, что она привлекательна. Когда я увидел ее тогда в баре, то был заинтригован. Светло-карие глаза обрамлены густыми ресницами, темные волосы собраны в изящный хвост и говорят о том, что настроена она серьезно. Мои пальцы поддергиваются, когда я вспоминаю, как касался ее руки. Не могу не признать, что она хороша в своей утонченной и стильной манере. Достаточно хороша, чтобы мне стало любопытно, что скрывается под всей этой мешковатой одеждой. Хотя, по сути, это не важно. Она — дочь босса, и я знаю, где проходят границы. Работа с Моретти для меня слишком важна, чтобы отвлекаться по пустякам. Однако наша стычка перед друзьями не вызывает ничего, кроме чувства стыда. По крайней мере, я могу уважать ее за это и за хитрые подколы во время последнего разговора. Заслужил ли я подобное отношение? Да, возможно. Но черт возьми, неужели парню теперь и повеселиться в баре нельзя? Без сомнения, она и ее подружки рассматривали каждого посетителя мужского пола и гадали, какого размера то, что у него в штанах, а затем отшивали всех на основе своих предположений. Разве это не одно и то же? И если бы я знал, что она чертова Моретти, то, вероятно, не стал втягивать ее в споры с приятелями. Хотя к черту все это. Лгу сам себе. Все равно бы ее использовал. Она оказалась именно тем человеком, кто мне нужен был для победы, и никаких угрызений совести я не чувствую. И не буду врать себе, она определенно умеет целоваться. Наш поцелуй, несомненно, попал в топ-5 из всех, что у меня были. Плохо ли это, что одно только воспоминание о нем и ее вид заставляет меня твердеть прямо под офисным столом? Другими словами, он будет восстанавливаться, но точных сроков нет. Я возвращаюсь мыслями к текущему разговору. Карло Моретти и его речах о травмах Максима. К тому, о чем я не должен думать и на чем зацикливаться, если собираюсь сесть за руль, за которым только что пострадал мой друг. Он крепкий паренек, выкарабкается. Надеюсь, обойдется без длительных последствий. По крайней мере, мы знаем, что наши машины максимально безопасны. Но с огнем ничего не поделаешь. Страшный сон каждого пилота. Хватит о страшных снах. Карло хлопает в ладоши, а затем сжимает их в кулаки. Камила резко поднимает голову. Ее взор тут же натыкается на отца. В ее взгляде есть что-то странное, но я не обращаю на это внимания, отвечая на добрую улыбку Карла. «Значит, у тебя есть все, что нужно?» «Кажется, да. Спасибо. Просто нужно все хорошенько обдумать». Он кивает, ностальгически улыбаясь. «Знаешь, в этом здании, которое хранит большую часть нашей истории, отлично думается. Обязательно прогуляйся тут. Пропитайся атмосферой». «Так и сделаю. Спасибо». Его взгляд ненадолго задерживается на Камиле. Между ними происходит какой-то невербальный диалог, который я не могу разобрать, прежде чем он снова поворачивается ко мне. «С моей точки зрения, когда ты впервые оказываешься на стартовой прямой как гонщик Формулы-1, твое прошлое стирается. Новый старт. Мы в семье Моретти в зеркала заднего вида не смотрим. Только вперед. Если бы каждый раз нам напоминали о прошлом, никто бы не получил и шанса продвинуться по жизни». «Ошибки делаются, чтобы мы могли на них учиться». «Да, сэр», — отвечаю я, сдерживая эмоции, так что глотать становится почти больно. Я сегодня ожидал всякого, но определенно не сентиментальностей. Наши взгляды встретились, и я понял, как мне важна была его поддержка. «Хорошо. Рад, что мы это прояснили. Эдди, исследуй выставочный зал. Изучи нашу историю. Мы хотим, чтобы ты стал ее частью. В жизни есть лишь несколько значимых моментов, когда мы впервые сталкиваемся с чем-то новым и важным». Карло подмигивает. «И сейчас тот случай, когда нужно остановиться, передохнуть и дать всему осесть. Потому что скоро все перевернется с ног на голову». Я медленно киваю. Мне начинает нравиться этот человек, способный убедить кого угодно своей речью. Он буквально заполняет собой каждый сантиметр комнаты. Мне требуется еще секунда, чтобы подобрать слова. «Еще раз спасибо, сэр. Будет сделано». «А теперь, если позволите, я откланяюсь. Вон Хейли машет мне уже минуту. Видимо, я срочно нужен в другом месте. Решить то, с чем справились бы и другие сотрудники». Он медленно поднимается со своего места. «Увидимся на трассе. С нетерпением жду возможности понаблюдать за твоими тренировками». Карло выходит из комнаты, и я встаю, готовый последовать за ним. Камилу лучше оставить как есть. Меньше всего мне хочется вновь испытать то замешательство, которое я ощущал ранее в комнате отдыха, когда пришлось оправдывать своих дерьмовых дружков и тупое пари в баре. Или когда пришлось выдумывать, почему она не в моем вкусе. Говорить о том и другом было одинаково неловко. Болтать всякое по пьяни гораздо проще. Но когда стоишь лицом к лицу с женщиной и видишь, как в ее глазах наворачиваются слезы от обидных слов, это совсем другое дело. Мне совсем не понравилось то странное чувство в животе, которое я испытал, увидев ее снова. Еще хуже было то, как меня буквально скрутило, когда она стояла со строгим выражением лица, но с опустошенным взглядом. «Нужно воздвигнуть стену. Включить режим защиты. Любой ценой предотвратить осложнение. Сейчас не время предаваться чувствам. Нужно успокоиться и заняться собой. Думать только о себе и о той долгой дороге, которую пришлось преодолеть, чтобы попасть сюда. И тут я вспоминаю, как пытался откупиться от этой Моретти, черт подери! Помоги мне, Господи!» «Минутку, пожалуйста». Она не просит. Она приказывает. «Замечательно, блин». «Конечно. Чем могу помочь?» Я поворачиваюсь к девушке, широко улыбаясь. Она смотрит на меня, скрестив руки на груди, с кислым выражением лица. «Забавно все получилось между нами, не правда ли? Даже карточные игры не понадобились». Она явно хочет спровоцировать меня. «Не все забыто, как я надеялся». «Ох, привет, Камила. Приятно наконец-то познакомиться с тобой настоящей». Добродушно говорю я, пытаясь поставить ее этим в тупик. Вероятно, подобные трюки разозлят ее еще больше. Но нельзя же злиться на того, что кто-то слишком любезен, верно? Кроме того, какой адекватный пилот станет затевать стычку с дочерью босса? Точно не я. Особенно после всей той работы, с помощью которой я оказался здесь. У меня и с Уилсом уже начались напряженные отношения из-за его дурацких игральных карточек с заданиями. Если Камила хочет строить из себя злую девочку, пожалуйста, у нее для этого есть все основания, а вот у меня нет. Она бросает на меня недовольный взгляд. Я отвечаю ей улыбкой, способной затмить солнце своим сиянием. «Ты только глянь! Ха! Мы часть одной команды! Коллеги! Кто бы мог подумать?» Она стоит в другом конце комнаты с невозмутимым выражением лица и изучает меня. «Значит, играешь в молчанку? Может, мне говорить за двоих?» Спрашиваю я. «Хм, с чего бы начать? Например, с того, почему ты тогда не представилась». «То же самое можно сказать и о тебе». Она пожимает плечами. Было не до разговоров, когда ты целовалась со мной. И как ты намереваешься ответить на это, Моретти?» Она распахивает глаза и поджимает губы. «Мы здесь, чтобы поговорить о маркетинге, о тебе, о компании, и только об этом». «Упс, а я решил, что ты попросила меня остаться и закрыла дверь, чтобы поболтать о нас наедине». Я, улыбаясь и прислоняясь к подоконнику, повторяю ее позу. Камиле это не нравится, и она меняет положение. Я делаю то же самое. Ее сердитый взгляд притягателен, прямо чертовски притягателен. «Никаких нас нет, Рикс». «Я другого мнения». «С чего это?» «Что может пробить эту чертову броню и заставить ее расслабиться?» «О, нашел!» «Ты все еще думаешь о том, как сильно хочешь поцеловать меня?» «Снова!» Она усмехается. «Не думаю вообще». «Разве?» — спрашиваю я, радуясь ее реакции. «Ага». «Ох, не надо так серьезно!» Поддразниваю я. «Неужели даже чуть-чуть не думала?» «Этот разговор — полный абсурд». Она фыркает и уходит в другой конец комнаты. Я повторяю за ней, становясь зеркальным отражением. «А какого разговора ты ждала? Думала, я стану сомневаться в твоих способностях и попрошу рассказать о маркетинговой стратегии, чтобы убедиться в качестве твоей работы?» Я подмигиваю. «Или стану спрашивать, действительно ли ты здесь из-за своих талантов, а не фамилии? Ты бы это хотела услышать?» В ответ Камила только скрещивает руки на груди и поджимает губы. «Если бы взглядом можно было убивать, я бы уже сдох. Или ты надеялась, что я буду унижаться? Бьюсь об заклад, тебе нравится, когда мужчина выказывает слабость. Чувствуешь вкус власти? Контроля? Звучит неплохо, да?» Выражение ее лица остается безэмоциональным, а поза отстраненной. «Если я угадал, то чего же ты хотела? Что я буду молить о прощении за карточку с заданием? За поцелуй, который ты сама инициировала, и который, будем честными, получился довольно классным? И как это должно было выглядеть? Я стою на коленях и осыпаю тебя подарками? Ах, знаю! Я должен выиграть гонку и посвятить ее тебе. Точняк!» На ее лице появляется легкая улыбка. «Отлично! Болтовня работает!» «Ты уже забыл, как пытался подкупить меня, а?» «Она заговорила!» Я вскидываю руки и улыбаюсь, а потом через секунду скрещиваю их на груди, повторяя за Камилой. Ее вздох звучит весьма выразительно. «Конечно, я пытался подкупить тебя! Все ради блага компании, верно? Пилот должен быть на хорошем счету у каждого сотрудника, особенно у тех, кто управляет этим миром». Я пожимаю плечами. «Именно этого я и пытался добиться». Она закатывает глаза. «Думаешь, это прокатит? Решил притвориться святошей?» «Никакого притворства!» Я невинно хлопаю глазами. «Ты забываешь, что я частично владею ключами к твоему успеху». «О, теперь она играет по-жесткому! Должен сказать, Моретти, что сильные женщины меня реально возбуждают. Мне нравится, когда они могут за себя постоять. Итак, я тебя предупредил». «Предупредил?» Еще одна попытка сдержать улыбку. Я с преувеличенным шипением выдыхаю воздух. «Ага. Я буду преследовать свою жертву, заикаясь как подросток и стреляя блестящими глазами. Знаешь, подкашивающиеся коленки и мольбы покувыркаться со мной в... ну, неважно. Здесь об этом лучше не говорить». Я драматично оглядываюсь по сторонам. «Не политкорректно, знаешь ли». «Не думаю, что тебя волнует политкорректность». «Помимо всего прочего, тебя бесит именно это? Моя попытка откупиться?» «Нет». Ее губы сжимаются в тонкую линию, но глаза... Боже, эти чертовски потрясающие глаза светятся юмором. «О, а ты уже думала о том, как сложно будет продвигать меня? Я нелегкая задачка. Ни хрена нелегкая. Глупый вирусный ролик сделать проще простого, но все усложняет прошлое с долбанным ярлычком самоуничтожения. Настоящий Рикс во всех смыслах этого слова. Прямо как отец. Будем надеяться, что не думала, иначе у вас пилота не будет, верно? Я настолько эмоционален, что даже не задумываюсь о словах, которые произношу. Но губы Камилы приоткрываются в удивлении. Она понятия не имела о моем отце. Ее взгляд смягчается. Я не хочу жалости. К черту ее. То, что было просто весельем, играми и подшучиванием, внезапно стало чем-то другим. Рикс? Нет, хватит. Я качаю головой, отмахиваясь от сочувствия в голосе девушки. Ты прекрасно знаешь, что я чувствую. Двое отпрысков борются за то, чтобы сделать себе имя и доказать, что привилегии тут ни при чем. Только твое наследие — это плюс. Мое — сплошной недостаток. Я прочищаю горло, кружа по комнате. Мне нужно избавиться от внезапно нахлынувших эмоций. Разговор должен был быть забавным. Предполагалось, что я прикончу Марати своей любезностью, но вместо этого чувствую лишь неловкость и хочу покончить со всем. «Знаешь что?» — говорит она, впервые включаясь в разговор. «Думаю, мой отец выбрал неправильную замену для Максима». Мои ноги подкашиваются, а мысли начинают путаться. Но я понимаю, что Камила протянула мне спасательную соломинку, когда это было нужно. Это даст мне возможность отвлечься от мысли об отце. Вот дерьмо. Окей. Я несколько раз киваю и поджимаю губы. Я не тот парень, да? Девушка снова скрещивает руки на груди. В ее глазах читается вызов. Да. К счастью для меня, твое мнение не имеет значения. Не будь так в этом уверен. Почему ты пытаешься превратить эту милую беседу во что-то другое? Мы снова переходим к унижениям. Мне встать на колени прямо здесь? Я указываю на пол и делаю вид, что опускаюсь вниз. «Прекрати!» — кричит она. «Почему? Боишься потерять контроль рядом со мной? Это внешность, это мускулистое тело, чувство юмора. Я чертовски неотразим. Думаю, у тебя сложилось мнение, что хорошие парни никогда не добиваются успеха, да? Поэтому ты стараешься не воспринимать меня всерьез». Ее упрек меня задел, поэтому я выплюнул все слова, что пришли в голову. Хотя, с другой стороны, я сам это заслужил, и даже чего похуже. «Дело не в этом. Нам просто нужны победы. Они сейчас необходимы». «И?» — подначиваю я ее. «И я не думаю, что у тебя достаточно опыта, чтобы обеспечить их нам». «А ты, видимо, эксперт в этом вопросе. Такой эксперт, как и в поцелуях с незнакомцами». «Это не шутка. Я серьезно». «Я тоже». Я прислоняюсь к пояснице к столу и снова повторяю позу Моретти. «Как мне доказать, что я достоин присутствия здесь?» Я по привычке многозначительно выгибаю бровь. Хотя сейчас скорее с намеком. «С помощью очков, кубков и побед». «Это все? Условия не из легких». Она пожимает плечами. «Моя работа — снова сделать это место известным. Только эти три вещи способны нам помочь». «Я сделаю это место известным». В ее широкой улыбке скользит насмешка. «Понятно, что нужно быть уверенным в себе, пока едешь по трассе со скоростью 200 миль в час, но...» «Иногда 230, если быть точным». Камилу бесит мое замечание. «Вот и отлично. И я в состоянии держать такую скорость под контролем». «Смелые слова для того, кто никогда не участвовал в Формуле-1». Она фыркает. «Твой отец не сомневается в моих способностях». «Зачем ты вообще здесь? Решил, что сможешь со всем справиться?» «Именно», — говорю я, подходя ближе. Достаточно близко, чтобы увидеть, как бьется пульс у нее на шее. Услышать ее быстрый вдох. Мой взгляд скользит вниз к губам Камилы. Я еще помню их вкус, хотя и не стремлюсь повторить поцелуй. Ее глаза округлились от удивления, когда я продолжил тихим, ровным голосом. «Я здесь, потому что доказал, на что способен. Можешь даже не сомневаться, черт подери. Жалею ли я, что задел твои чувства в комнате отдыха? Или что не сказал, как привлекательно ты выглядишь, несмотря на мешковатый стиль? Да и да. О чем еще хочешь потолковать, Моретти?» Мы смотрим друг другу в глаза. Девушка открывает рот, а затем резко захлопывает его, отступает назад, и с ее губ срывается недоверчивый смешок. «Я что-то смешное сказал? Или ты опять захотела поцеловаться? Это все ваш бальзам для губ. Они такие мягкие стали, прямо просятся на поцелуй. Хотя мне хотелось бы думать, что это скорее мои навыки». «О, боже, ты можешь остановиться? Пожалуйста!» Она вскидывает руки в воздух, а я усмехаюсь. «Почему? Я как раз собирался спросить тебя, нарисовала ли ты уже сердечки в своем календаре?» Ее шея вздрагивает, как от удара кнута. «Чего?» «Ну, надо же как-то пометить те дни, когда ты будешь видеться со мной. Готов поспорить, ты будешь так счастлива, что закрасишь маленькими сердечками весь календарь». Она качает головой, явно не зная, как вести себя со мной, что, собственно, и было моей изначальной целью. «Это просто...» «Познавательно? Досадно? Возбуждающе? Может, мне за словариком сбегать?» Поддразниваю я. «А-а-а!» восклицает Моретти, и я смеюсь, когда она метнулась к двери. «Мне нужно возвращаться к работе». «Я думал, мы уже работаем». Я прищуриваю глаза, прикидываясь дурачком. «Разве нет?» «Ничего подобного». «Ладно, надеюсь, остаток дня ты проведешь отлично». Она в последний раз встречается со мной взглядом, и я улыбаюсь. «Ай, Моретти!» Камила останавливается в дверях, но не поворачивается ко мне. «Про сердечки я не шутил!»